Глава 6. Почувствовав приближающегося Крутобока, Огнегриф подстерегающе прижался к нему, заставляя остановиться. Если они хотят выжить, нужно ни в коем случае не провоцировать противника. Воины племени Ветра не двигались. Казалось, они окаменели в боевой стойке. «Они ждут команды предводителя», — догадался Огнегриф. Несмотря на невыносимые условия существования, все еще свято соблюдают воинский кодекс. Крупный черно-белый кот вышел из-за спин своих воинов на середину туннеля. Огнегриф вздрогнул, узнав длиннохвостого кота из своего сна. Наверное, это и был Звездный Луч, предводитель племени Ветра. Звездный Луч принюхался, но незваные гости стояли с подветренной стороны, и сильная струя воздуха относила их запахи. Черно-белый кот подошел поближе, и Огнегриф едва не поперхнулся, вдохнув исходящий от него запах падали. Он стоял неподвижно, опустив глаза, позволяя Звездному Лучу как следует обнюхать себя. Крутобок последовал примеру товарища. Наконец, Звездный Луч отошел от них и вернулся к своим воинам. «Грозовое племя!» – тихо бросил он. Воины опустили вздыбленную шерсть, но не тронулись с места, продолжая загораживать свое племя. Звездный Луч сел лицом к гостям и тщательно обернул хвост вокруг лап. «Я думал, это воины сумрачного племени!» – прорычал он, злобно сверкнув глазами. «Что привело вас сюда?» «Мы искали вас», — выпалил Огнегриф, чувствуя, как дрожит от напряжения его голос. «Синяя звезда и предводители других племен просят вас вернуться домой». «Родная земля стала опасна для моего племени», — настороженно ответил Звездный Луч. И такая тоска промелькнула в его глазах, что у Огнегрифа сердце сжалось от жалости. «Сумрачное племя изгнало Звездолома», — торопливо пояснил Огнегриф. «Он больше не будет угрожать вам». Воины за спиной Звездного Луча зашевелились и переглянулись. Изумленный шепот прокатился по толпе котов. «Вы должны как можно скорее вернуться назад», — решительно закончил Огнегриф. «Сумрачное племя и речное уже начали охотиться на ваших предгорьях. Когда мы искали вас, то повстречали охотников речного племени возле старой барсучьей норы». Звездный Луч злобно выгнул спину. «Только ваши кролики оказались им не по зубам», — весело вставил Крутобок. «Думаю, эти горе-охотнички вернулись домой с пустыми животами». Звездный Луч и его воины довольно заурчали. «Выходит, они еще не совсем пали духом», — радостно подумал Огнегриф. Теперь он хорошо видел, насколько истощены и измучены несчастные. Как-то они проделают такой долгий и трудный путь обратно. «Можно мы пойдем вместе с вами?» – почтительно спросил он. Глаза Звездного Луча метнули молнии. Он прекрасно расслышал в вопросе тактичное предложение помощи и заколебался, не сводя глаз с Огнегрива. «Да», – ответил он наконец, – «спасибо». Только теперь Огнегрив вспомнил, что он забыл представиться. «Это Крутобок», – мяукнул он, кивая головой на приятеля. «А меня зовут Огнегриф. Мы воины грозового племени». «Огнегриф», — задумчиво протянул Звездный Луч. Как раз в этот момент яркий солнечный луч заглянул в туннель сквозь дыру в потолке. Окрасил золотом пушистую шерстку Огнегрива. «Тебе подходит это имя?» Над головами их снова взревело чудище. Огнегриф и Крутобок испуганно зажмурились. Звездный Луч с улыбкой посмотрел на них и взмахнул хвостом. Должно быть, это был условный знак, поскольку воины за его спиной мгновенно рассыпались в стороны. «Мы выступаем немедленно», — объявил Звездный Луч, поднимаясь. «Все ли готовы к долгому пути?» — спросил он, глядя, как воины снуют между стариками и королевами. «Все, кроме Росинкиного малыша», — отозвался крапчатый бурый кот. «Он еще слишком мал». «Значит, будем нести его по очереди», – распорядился Звездный Луч. Коты племени Ветра построились. Их измученные глаза возбужденно горели. Пятнистая королева держала за загривок крошечного котенка, совсем недавно впервые открывшего глазки. «Готовы?» – спросил звездный луч. Черный кот с изуродованной лапой оглядел всех и ответил. «Готовы!» Огнегрев с Крутобоком развернулись и потрусили по туннелю обратно к выходу. Там им пришлось подождать, пока коты племени ветра выберутся наружу и построятся, слепо жмурясь от слабого солнечного света. Некоторые старики так долго моргали глазами, что Огнегриву стало ясно, бедолаги уже очень давно не выбирались наружу. Звездный луч последним покинул туннель и степенно приблизился к началу колонны. «Вы позволите провести вас тем же путем, которым мы пришли сюда?» – спросил Огнегрив. «Это безопасно?» – спросил Звездный луч. И Огнегрив вновь заметил неуверенность, промелькнувшую в его глазах. «Мы не встретили никаких препятствий», – коротко ответил Огнегрив. Звездный луч решительно взмахнул хвостом, словно отгоняя последнее сомнение. «Хорошо», – кивнул он. «Крутобок, ты будешь указывать путь, а ты, Огнегрив, пойдешь вместе с котами племени. Если увидишь хоть малейшую опасность, предупреди моего глашатая». «А кто твой глашатай?» – спросил Огнегрив. Звездный луч кивнул в сторону черного кота. «Его зовут Колченогий», – пояснил он. Кот с изуродованной лапой обернулся, услышав свое имя, и насторожил уши. Огнегрив почтительно опустил голову и присоединился к племени. Проходя под аркой гремящей тропы, Огнегрив вновь почувствовал запах огня. Но когда отряд вышел на пустошь, двуногих уже не было видно. Крутобок уверенно привел племя к тоннелю, в котором они с Огнегривом провели ночь. Звездный луч первым нырнул во тьму, а Огнегрив остался стоять у лаза, дожидаясь, пока все коты племени ветра войдут под свод тоннеля. Последним у входа задержался Колченогий. «Ты уверен, что у этого хода есть выход?» – осторожно спросил он. «Этот тоннель проходит под гремящей тропой. Разве вы не пользовались им, чтобы попасть на ту сторону?» «Если нашим воинам нужно перейти гремящую тропу, они предпочитают видеть, куда идут», – важно отрезал Колченогий. Огнегрив вежливо кивнул, но старик на этом не успокоился. «Ты иди первый», – велел он. Огнегрив послушно юркнул в темный лаз. Когда он вынырнул наружу, коты племени ветра уже сидели на поле, лежащем перед последней гремящей тропой. Огнегрив увидел, как звездный луч о чем-то быстро посоветовался с Крутобоком, а затем смело нырнул в высокую, ломкую от холода траву. Огнегрив побежал рядом с колонной котов с одной стороны, а хромой глашатай пристроился с другой ее стороны. Они не прошли половины пути, когда стало ясно, что большинство котов не в силах выдержать заданный темп. «Звездный луч!» – крикнул Колченогий. «Нужно идти чуть медленнее!» Огнегрив обернулся и увидел, как много котов осталось позади. Среди них была и росинка, волочившая за шкирку своего котенка. Огнегрив в два прыжка подскочил к королеве. Она тяжело дышала и едва не падала с ног от усталости. «Видимо, совсем недавно окатилась», – с жалостью подумал Огнегрив. «Давай я понесу малыша», – предложил Огнегрив. «Тебе надо отдышаться». Росинка настороженно посмотрела на незнакомого кота, но, встретив его участливый взгляд, оттаяла и молча опустила котенка на землю. Огнегрив бережно взял малыша зубами за загривок и понес, стараясь идти рядом с усталой королевой, чтобы та ни на секунду не теряла из виду своего детеныша. Если звездный луч замедлил шаг, то совсем не намного. Этот истощенный кот, похожий на обтянутый кожей скелет, весь горел какой-то странной силой, заставлявшей его неумолимо убыстрять бег. Огнегрив прекрасно понимал причину такого нетерпения. Солнце неуклонно поднималось над горизонтом, а силы племени ветра таяли с каждой минутой. Среди котов было много стариков и больных, а еще больше еле стоящих на ногах от голода. Именно поэтому предводитель стремился пересечь гремящую тропу до наступления сумерек, когда огнеглазое чудище понесутся непрерывным потоком. Когда Огнегрив с Росинкой добрались до живой изгороди, Там уже сгрудилось все измученное племя. «Мы перейдем гремящую тропу здесь», — объявил звездный луч, стараясь перекричать грохот чудищ, и протиснулся через ограду. Колченогий, Крутобок и совсем юный воин племени последовали за ним. Росинка подошла к Огнегриву. Королева уже успела передохнуть и решила взять обратно свое сокровище. Забирая котенка, она ласково потерла щекой о щеку Огнегрива. Он почтительно поклонился и двинулся к изгороди. Звездный луч и Колченогий сидели на траве, молча глядя на расстилающуюся впереди серую дорогу. Рядом с ними стоял Крутобок. Увидев Огнегрива, он слегка повел хвостом в сторону юного воина. «Это Одноус», – представил он своего нового знакомого. Промчавшееся мимо чудище отнесло его слова и завесило дорогу клубами едкой пыли. Огнегрив пробормотал необходимое приветствие и устремил слезящийся взгляд на гремящую тропу. «Давайте попробуем перевести племя небольшими группами», – неожиданно предложил он. «Мы с Крутобоком будем помогать тем, кто не сможет быстро бежать». Он вопросительно посмотрел на звездного луча и робко добавил. «Если вы, конечно, позволите». Звездный луч медленно кивнул головой. «Первыми пойдут самые сильные», – решил он. У изгороди стали появляться остальные коты. Прошло немало времени, прежде чем все племя сгрудилось у кустов, вжимаясь в колючие ветви, чтобы оказаться как можно дальше от ужасной дороги. Огнегрив с Крутобоком, не сговариваясь, подошли к краю гремящей тропы, напряженно выискивая безопасный просвет в ревущем потоке монстров. К сожалению, сейчас дорога была гораздо оживленнее, чем прошлой ночью. Одноус подвел первую группу поближе к тропе. «Нам проводить вас?» – вежливо поинтересовался Огнегрив, видя его испуг. Однако бурый, крапчатый воин лишь отрицательно мотнул головой. Выстроившиеся за ним коты осмотрелись, все было спокойно. Маленький отряд осторожно потрусил на другую сторону дороги. Следом за ними из толпы вышли еще двое воинов в сопровождении пары тощих стариков. «Вперед!» – скомандовал им Огнегрив, когда рычащее чудище промчалось мимо. Четверо котов послушно ступили на серое полотно гремящей тропы. Они бросились вперед. Но старики ковыляли слишком медленно, поскольку жесткое покрытие дороги больно царапало их опухшие от туннельной сырости лапы. Огнегрив, затаив дыхание, следил за маленькой процессией. Послышалось приближающееся урчание чудищ. «Быстрее!» – не помня себя, заорал Огнегрив. Старики, подняв шерсть дыбом, припустились вперед и достигли противоположной стороны наравне с молодыми воинами. В следующую же секунду мимо них промчались разъяренные монстры. Затем на другую сторону благополучно перебрались еще две группы. Теперь у изгороди осталась последняя горстка котов во главе со звездным лучом и Колченогим. Росинка, волоча за шиворот котенка, подошла поближе к Огнегриву. За ней семенили трое ветхих старцев. «Мы пойдем с вами», – решил Огнегрив, и Крутобок молча кивнул. «Скажи, когда будет безопасно», – попросил Огнегрив, наклоняясь к Росинке. Он хотел было взять у нее котенка, но королева, ощетинившись, потянула детеныша на себя. В ее испуганных желтых глазах горела такая неистовая решимость спастись или умереть вместе с малышом, что Огнегриву ничего не оставалось, как отступить. «Пошли!» По сигналу Крутобока Росинка и Огнегрив первыми ступили на гремящую тропу. За ними жались старые коты, а замыкал шествие Крутобок. Когда Огнегрив увидел слабые, израненные в битвах лапы стариков, он почувствовал, что время остановилось. «Если сейчас выскочит чудище, мы все станем добычей для ворон», – холодно подумал он. «Скорее!» – подгонял Крутобок. Старики попытались прибавить шагу, но один из них тут же споткнулся и упал так, что Крутобоку пришлось поднимать его. И тут Огнегрив услышал рычание приближающего чудища. «Беги вперед!» – зашипел он на Росинку. «Мы сами приведем стариков!» Королева молча кинулась бежать. Ее младенец слабо попискивал, ударяясь о твердую дорогу. Огнегрив и Крутобок пристроились за стариками и начали, что было силы, толкать их вперед, Рев чудища с каждой секундой становился громче. Забыв о приличиях, Огнегриф ухватил ближайшего к нему старика за шиворот и поволок его, одновременно пытаясь подтолкнуть второго ближе к спасительному краю дороги. Чудище было уже совсем близко. Огнегриф зажмурился и из последних сил рванулся вперед. Послышался жуткий скрежет. Ноздри и глотку обожгло едкой гарью. Огнегриф услышал рассерженный рев удаляющегося чудища. Он открыл глаза и огляделся. На середине дороги скорчился Крутобок, перепуганный, но невредимый. Огнегриф успел заметить, что глаза у друга стали похожи на две луны. Между друзьями застыл один из стариков. Двое других тряслись от страха у самого края дороги. Чудище, сделав огромный зигзаг, убегало прочь. «Слава звездному племени! Спасены!» «Пошли!» – прохрипел Огнегриф, справившись с дыханием. «Осталось совсем чуть-чуть!» Последним к трепещущему от страха племени присоединились Звездный Луч и Колченогий. Одноус коснулся носом носа Огнегрива. «Ты едва не погиб, спасая нас!» – шепнул он. «Племя Ветра никогда не забудет этого!» «Одноус прав!» – раздался за их спинами властный голос Звездного Луча. «Наше племя умеет ценить доблесть. Мы будем рассказывать о вас своим детям. А теперь надо идти». Пока коты готовились тронуться в дорогу, Огнегриф подошел к Росинке. Королева самозабвенно вылизывала своего котенка и, казалось, не обращала никакого внимания на происходящее вокруг. «Малыш в порядке?» – поинтересовался Огнегриф. «Угу», – буркнула Росинка. «А ты?» – прямо спросил он. Кошка промолчала. За нее ответила старая серая королева. «Не беспокойся», – ласково сказала она. «Теперь моя очередь нести малыша». Следуя вдоль живой изгороди, огораживавшей гремящую тропу, племя Ветра добралось до тропинки, убегающей в пролесок. Огнегриф надеялся, что лесные запахи придадут сил измученным путникам, но оказалось, что долгий путь совершенно изнурил несчастных. С каждой минутой коты шли все медленнее. К тому времени, как племя добралось до изгороди на другой стороне перелеска, Огнегриф выбился из сил, помогая отстающим. Солнце уже стояло в зените, когда Огнегриф разглядел вдалеке ферму двуногих. Он взволнованно принюхался, но горелым даже не пахло. Огнегриф едва не завыл от тоски. Зачем он только отпустил бедолагу одного в лес? Над высокими камнями показались тучи. Они быстро темнели и вскоре совсем закрыли солнце. Откуда-то налетел холодный ветер, взъерошил кошачью шерсть. Первые капли дождя упали на землю. Огнегриф оглядел котов племени Ветра и понял, что у них не хватит сил на ночной путь, в непогоду. Он и сам страшно устал и проголодался. Впервые с тех пор, как они с Крутобоком подкрепились целебными травами, ему захотелось есть. Переглянувшись с Крутобоком, он понял, что приятель почувствовал голод еще раньше. Крутобок грустно стоял под дождем, поджав уши и уныло свесив длинный серый хвост. «Звездный луч!» – окликнул предводитель Огнегриф. «Мне кажется, стоит остановиться и поискать убежище на ночь». Звездный луч встал, поджидая, пока рыжий воин подойдет поближе. «Хорошо», – кивнул он. «Здесь поблизости есть хорошая канава. Заберемся в нее и будем ждать рассвета». Огнегриф и Крутобок переглянулись. «Лучше переночевать под изгородью», – решил Огнегриф. «Кстати, в канавах можно поохотиться на крыс». Звездный луч кивнул. Обернувшись к своему племени, он объявил привал. Усталые королевы и старики, не обращая внимания на дождь, тут же опустились на землю, а воины и ученики сгрудились в кружок, чтобы решить, как лучше охранять лагерь. «Не думаю, что здесь есть чем поживиться», – протянул Огнегриф с сомнениями, глядя на Крутобока. «Уж слишком много тут двуногих». От таких слов в животе у Крутобока громко заурчало. Воины обернулись, в глазах их плескалось добродушное веселье, и вдруг все замерли. Трава позади зашуршала. Воины с шипениями загнули спину и выпустили острые когти. Но Крутобок с Огнегривом лишь радостно повернулись навстречу шороху. Ветер уже донес до них знакомый запах родной пещеры. «Горелый!» – выдохнул Огнегрив, когда из густой травы показался стройный черный котик. Огнегрив в три прыжка подскочил к другу и радостно обнюхал его. «Слава звездному племени! Ты жив!» – проурчал он и отступил на шаг с изумлением, оглядывая старого приятеля. Что произошло с тощим, забитым, вечно напуганным котенком? Сейчас перед ним стоял крепкий, сильный кот. Его когда-то реденькая шерстка превратилась в густую черную шубу и блестела под дождем, как вороново крыло. «Огонек!» – радостно воскликнул Горелый. «Огнегриф!» – поправил его Крутобок и выступил вперед, ткнувшись носом в нос Горелого. «Мы стали воинами. Он Огнегрив, а я теперь Крутобок». «Вы его знаете?» – злобно спросил Колченогий. Огнегрив даже опешил от такой неприкрытой враждебности и тут же выругал себя за глупость. Как он мог забыться и назвать Горелого по имени? Хорошо, если коты племени Ветра не расслышали или не обратили внимания на имя кота-одиночки. А что, если они как-нибудь упомянут на совете о встрече с бывшим учеником грозового племени? Тогда весть о чудесном спасении Горелого как пожар разнесется по всему лесу. «Он одиночка?» – спросил Одноус. «Да, он поможет нам найти еду», – быстро нашелся Огнегрив, выразительно глядя на Горелого. Черный кот молча кивнул. «Я знаю, где здесь можно хорошо поохотиться», – спокойно мяукнул он. И Огнегрив снова подумал, как сильно изменился приятель. Казалось, он не обращал никакого внимания на враждебные взгляды незнакомых котов. По крайней мере, на его холеной черной шерсти не дрогнул ни один волосок. «С какой стати одиночка вызывается помогать нам?» – брюзгливо поинтересовался Колченогий. «Одиночки и раньше приходили нам на помощь», – пояснил Крутобок. «Однажды, неподалеку от этого места, другой кот-одиночка спас нас от крысиных полчищ». Горелый выступил вперед и почтительно склонил голову, приветствуя воинов племени Ветра. «Позвольте мне помочь вам. Когда-то Огнегрив и Крутобок спасли мне жизнь, и с тех пор я навеки у них в долгу. Друзья моих друзей – мои друзья. Вы путешествуете вместе, значит, я обязан прийти к вам на помощь». Он поднял голову и смело посмотрел на воинов. Враждебность в глазах котов сменилась выражением осторожного любопытства. Дождь лил все сильнее, и несчастные коты, облепленные мокрой шерстью, стали похожи на живых скелетов. «Пойду позову ячменя», – решил Горелый. «Он поможет нам». С этими словами он повернулся и скрылся в высокой траве. Звездный луч с любопытством посмотрел на Огнегрива. Видно было, что ему хотелось бы о многом расспросить друзей, но вслух он задал лишь один вопрос. «Ему можно доверять?» Огнегрив переглянулся с Крутобоком. «Как нам?» Звездный луч кивнул своим воинам, и те, пригладив мокрую шерсть, стали ждать приказа. Огнегрив успел промокнуть до костей, дожидаясь возвращения Горелого. К счастью, бывший ученик пришел не один, а с ячменем. Огнегрив радостно мяукнул, ему было приятно снова увидеть черно-белого добряка. Ячмень скептически оглядел промокшее кошачье воинство и коротко объявил: «Надо подыскать вам надежное укрытие. За мной!» Огнегрив первым сорвался с места, радуясь возможности размять затекшие лапы. Крутобок присоединился к нему, но воины племени Ветра не тронулись с места. Они явно не доверяли чужакам и не решались покинуть безопасное место. Звездный луч обвел глазами свое племя. «Нам придется довериться им», – бросил он. И первым двинулся вслед за ячменем. Коты один за другим поднялись и потрусили за предводителем. Через незаметный лаз в живой изгороди ячмень и Горелый вывели их на соседнее поле. Там, в глубине заросшего сада, в зарослях крапивы и колючей ежевики стояло брошенное жилище двуногих. В стенах зияли сквозные дыры от обвалившихся камней. От крыши осталась ровно половина. Коты в страхе смотрели на покинутый дом. «Я ни за что не войду туда!» – прошамкал кто-то из стариков. «Там давно никого нет!» – заверил ячмень. «В нем мы укроемся от дождя!» – поддержал его огнегриф. И тут из толпы юных учеников раздался чей-то ехидный шепоток. «Конечно, ему легко зазывать нас в дом. Чего еще ожидать от бывшей игрушки двуногих? Родился домашним, домашним и останется». Огнегриф поперхнулся от бешенства. Прошло несколько месяцев с тех пор, как его в последний раз посмели попрекнуть происхождением. Разумеется, в свое время появление в грозовом племени домашнего котенка наделало немало шуму. В лесу не было ни одного кота, который не знал бы истории рыжего котенка. Но теперь, когда он стал воином, он выгнул спину и гневно смерил глазами обидчика. «Кажется, ты провел 2 месяца в сыром тоннеле. Надеюсь, это не превратило тебя в крысу». Ученик вылетел вперед, распушив шерсть. Но Крутобок решительно встал между ощетинившимися противниками. «Долго нам еще мокнуть тут, по вашей милости?» «За последние месяцы нам пришлось видеть места похуже, чем брошенные дома двуногих». Тяжело вздохнул Звездный Луч. «Одну ночь можно провести и здесь». Коты недовольно зашептались, но не тронулись с места. Огнегриф беспомощно огляделся и встретился взглядом с Росинкой. В следующую секунду кошка решительно выступила вперед и, не выпуская зубов своего детеныша, первой вошла в разрушенный дом. За ней последовала серая королева, подталкивая носом своего промокшего котенка. Тут под крышу потянулись и остальные. Вскоре под ливнем не осталось ни одного кота. Огнегриф с любопытством оглядел мрачное убежище. Голый земляной пол в нескольких местах порос сорной травой. Здесь было гораздо теплее и суше, чем на улице, несмотря на то, что прохудившаяся крыша и дыры в стенах свободно пропускали внутрь порывы ветра и струйки дождя. Между тем, коты уже почти перестали испытывать ужас перед новым убежищем. Деловито обнюхав стены, они принялись укладываться на ночлег, выискивая места подальше от сквозных дыр. Только Звездный Луч и Колченоги оставались на ногах. «А что будем есть?» – сварливо поинтересовался Колченоги. «Вы отдыхайте», – распорядился ячмень. «А ты, Горе, а мы?» – тут же завопил Огнегриф, не давая одиночке произнести имени Горелого. «Покажи нам с Крутобоком, где тут можно поохотиться». «С вами пойдут Колченоги и Одноус», – решил наконец Звездный Луч. «Интересно», – подумал Огнегриф. Он по-прежнему не доверяет одиночкам или просто заботится о чести своего племени? Наверное, хочет показать, что его коты еще способны сами позаботиться о себе. 6 котов выскочили из тепла под ливень. Охота обещала быть нелегкой, однако голод становился просто невыносимым. «Чем сильнее голод, тем лучше охотишься», – подумал Огнегриф. «Сегодня у полевок и мышат нет ни единого шанса на спасение». «Вы только покажите мне, где искать!» — кровожадно мяукнул он, обращаясь к одиночкам. Коты привели их в жиденький перелесок. Огнегриф с наслаждением вдохнул знакомый запах и бросился в папоротники за добычей. Охотники вернулись с полными ртами свежатины. Этой ночью котам племени ветра пришлось разделить трапезу с новыми товарищами. Каждый наелся до отвала, и, тесно прижавшись друг к другу, приготовились сладко уснуть под шум ветра и шелест ливня, хлеставшего в стены. С наступлением темноты ячмень поднялся на ноги. «Пора охотиться на крыс», — пояснил он. Огнегриф поднялся и с благодарностью потерся носом о нос домашнего кота. «Вот уже второй раз ты приходишь нам на помощь. Спасибо тебе». «Спасибо вам за то, что прислали ко мне Горелого», — отозвался ячмень. «Помяни мое слово, из него вырастет отличный крысолов. Да и вообще, с ним все стало веселее. Вот уж не думал, что так приятно будет время от времени обедать в хорошей компании». «Он счастлив в новом месте?» — спросил Огнегриф. «Спроси у него самого», – мяукнул Ячмень и шагнул в темноту. Огнегриф подошел к звездному лучу, сосредоточенно вылизывавшемуся перед сном. Огнегриф невольно поежился при взгляде на его распухшие и израненные лапы. «Мы могли бы по очереди дежурить ночью», – предложил он, кивая в сторону Крутобока и Горелого. Звездный луч с благодарностью посмотрел на него. Глаза его затуманились от усталости. «Спасибо», – просто ответил он. Огнегриф почтительно поклонился и вернулся к друзьям. Он предложил свою помощь от чистого сердца, хотя и был несказанно рад возможности остаться наедине с друзьями. Ему не терпелось поговорить с Горелым, не опасаясь посторонних ушей. Надо же наконец узнать, как ему живется на новом месте. Дождавшись, пока все затихнут, Огнегриф отозвал друзей в дальний угол дома, поближе к выходу и подальше от сопящих котов. «Ну, рассказывай», – поторопил он, когда друзья устроились на новом месте. «Что было после того, как мы ушли?» «Я побежал прямо через территорию племени Ветра, как ты и говорил». «А собаки двуногих?» – перебил его Крутобок. «Их спустили с цепи?» «А как же? Но я их легко обманул», – спокойно пояснил Горелый. Огнегриф не поверил своим ушам. «Легко? Ну да, я издалека учуял их, поэтому просто притаился и дождался рассвета. Когда собак снова взяли на привязь, я вылез и спокойно пошел к ячменю. Он обрадовался. Похоже, я пришелся ему по душе», – похвастался Горелый и тут же нахмурился. «Чего не скажешь о когте», – злобно прошипел он. «Кстати, что вы ему сказали?» Огнегриф заметил, что при воспоминании о бывшем наставнике в глазах Горелого на секунду промелькнуло старое затравленное выражение. «Сказали, что тебя убили воины сумрачного племени», – понизил голос Огнегриф. Краем глаза он заметил, что к нему приближаются двое учеников, и пошевелил ушами, предупреждая друзей. «Какая удача!» – громко мяукнул Горелый. «Мы, одиночки, как раз обожаем лакомиться молоденькими учениками». Ученики презрительно смерили чужака взглядами. «Так мы и поверили», – хором промяукали они. «Неужели?» – проурчал Горелый. «Ладно, живите. Я не люблю жилистое мясо». «Как ты можешь водить дружбу с одиночкой?» – спросил один из учеников, обращаясь к Огнегриву. «Мудрый воин всюду находит друзей», – отозвался Огнегрив. «Если бы не эти одиночки, мы сейчас мокли бы под дождем и мучились от голода. Вместо этого, как видишь, сытно поужинали и спим в тепле. Вот и делай выводы», – закончил он, грозно посмотрев на юнцов. Те поняли намек и поторопились отойти в сторонку. «Значит, грозовое племя считает меня мертвым?» – протянул Горелый, когда ученики убрались во свояси. «Что ж, пожалуй, это к лучшему». Он поднял голову и внимательно посмотрел на друзей. «Я рад снова увидеть вас», – признался он. Огнегриф довольно заурчал, а Крутобок шутливо ткнул черного кота лапой. «Но выглядите вы усталыми», – продолжал Горелый. «Вам надо немного поспать. Этой ночью я посижу в дозоре». «Не спорьте, я ведь могу выспаться и завтра». Он встал, ласково лизнул каждого в голову и тихонько пошел к входу в дом. Там он сел и уставился в дождливую тьму. Огнегриф посмотрел на Крутобока. «Ты устал?» «Ужасно», – зевнул приятель, роняя голову на вытянутые лапы. Огнегриф последний раз посмотрел на Горелого, одиноко сидевшего на пороге. Он чувствовал, что поступил правильно, когда помог черному котенку бежать из грозового племени. Возможно, синяя звезда тоже была права, когда сказала, что Горелый не рожден быть воином. «У каждого кота своя судьба», – устало подумал Огнегриф. «Горелый счастлив, а это самое главное». Когда Огнегриф проснулся, Горелого в доме не было. День занимался ясный. Тяжелые дождливые тучи медленно уползали прочь. Подсвеченные лучами поднимающегося солнца, они казались огромными цветами, плывущими по неподвижной глади озера. Задрав голову, Огнегриф позабыл обо всем, завороженно глядя в небо. Тем временем коты стали подниматься и разминать лапы, а потом дружно принялись за остатки вчерашнего ужина. Короткохвостый бурый кот неслышно подошел к огнегриву, взглянул на небо и вдруг изумленно вскрикнул. Да так громко, что рыжий воин даже подскочил от неожиданности. На крик сбежались остальные коты и застыли, тревожно переглядываясь. «Что стряслось, корявый?» – мяукнула росинка. «Ты говоришь со звездным племенем?» Огнегриф догадался, что бурый кот должно быть целитель племени. «Значит, случилось что-то серьезное». У Огнегрива похолодело внутри при виде напружинившейся фигуры кота. «Тучи окрашены кровью!» – прохрипел корявый, глядя в небо, остановившимися от ужаса глазами. «Предки посылают нам знак. Беда близко. Этот день принесет ненужную смерть». Глава 7. Некоторое время все молчали, парализованные страхом. Первым опомнился Колченогий. «Ну, тучи плывут над всеми племенами», – нашелся он. «Почему ты решил, что это знак именно для нас?» Коты с облегчением зашумели, но звездный луч призвал их к тишине. «На все воля звездного племени», – сказал он. «Что бы там ни было, но сегодня мы вернемся в свой дом. Я чувствую, день будет дождливым. Надо скорее выступать». Спокойный голос предводителя успокоил Огнегрива. Все и без того измучены, не хватало только удариться в панику. Нашли время для мрачных пророчеств. Под предводительством звездного луча коты вылезли на утренний холод. Огнегрив поежился. Похоже, звездный луч не ошибся, обещая дождливый день. «Может, мы сбегаем на разведку?» – предложил он. «Это было бы отлично», – кивнул звездный луч. «Посмотрите, нет ли впереди собак, двуногих или крыс». «За ночь мы набрались сил, но с собаками нам не справиться. Надо быть начеку». По глазам предводителя было видно, что пророчество корявого встревожило его гораздо сильнее, чем он хотел показать, когда успокаивал племя. Огнегриф побежал первый. Крутобок кинулся следом. Теперь они двигались впереди, по очереди возвращаясь к звездному лучу, чтобы сообщить, что дорога свободна и можно идти, или что придется на время притаиться и переждать. Воины беспрекословно слушались своего предводителя, и вскоре ночной приют скрылся с глаз. Стоило солнцу подняться в зенит, как небо заволокло тучами. Первые тяжелые капли застучали по земле. Местность начала медленно подниматься, и вскоре, протиснувшись сквозь очередную изгородь, Огнегриф увидел красноватую глинистую тропку, ведущую от земель двуногих к охотничьим угодьям племени ветра. Он воспрянул духом и торжествующе посмотрел на Крутобока. «Почти пришли!» По другую сторону изгороди послышался нестройный топот множества лап. Огнегриф оглянулся и посмотрел в поле. Коты племени ветра приближались. Впереди всех хромал Колченогий. Казалось, старый кот был немало удивлен, когда рыжий проводник неожиданно выскочил из-за кустов. «Сюда!» – просто сказал Огнегриф, указывая на просвет в дрожащей от дождя листве. Ему не терпелось посмотреть, как измученные коты вылезут на ту сторону и обрадуются родным предгорьям. Под предводительством Колченогого коты начали просачиваться в дыру. Огнегриф дождался, пока пролезет последний кот. А когда снова оказался снаружи, увидел, как Колченогий в сопровождении двух воинов уже перебежал через тропинку. Видя, как они ускорили свой бег, Огнегриф понял, что коты узнали родные места. Ему даже пришлось поднажать, чтобы угнаться за ними. Коты, что есть дух, убежали к пологому склону, за которым начиналась их родная возвышенность. У подножия холма Колченогий и воины остановились, поджидая отставших. Жмурясь от дождя, коты упрямо задирали морды вверх. Бока их вздымались и опадали. Коты полной грудью вдыхали воздух родных предгорий. Огнегриф в припрыжку понесся в конец цепочки, ища глазами росинку. Наконец он увидел ее. Пестрая королева шла рядом с сильным воином. державшим в зубах ее детеныша. Через каждые несколько шагов кошечка, останавливаясь, вытягивала голову и тщательно обнюхивала свое маленькое промокшее сокровище. Огнегрив с улыбкой подумал, что совсем скоро Росинка сможет устроить котенка в детской родного племени. Огнегрив пристроился рядом с Крутобоком, замыкавшим цепочку. Они радостно переглянулись, но не проронили ни слова, растроганные волнением изгнанников, возвращающихся в родной дом. Теперь даже старики прибавили шаг и смотрели вверх, щуря глаза под струями проливного дождя. Когда замыкающие поравнялись с Колченогим, отдыхавшим у подножия холма, шествие возглавил звездный луч, а глашатый присоединился к замыкающим. Звездный луч стремглав кинулся по узкой овечьей тропке, проложенной в густой траве у зарослях кустарника. Поднявшись на вершину холма, воины племени с утроенной силой бросились вперед. Их силуэты упрямо чернели на фоне сумрачного неба. Казалось, они не замечали даже порывов ветра, ерошивших мокрую шерсть на их спинах. Что значит дождь и холод, если уже показались родные охотничьи земли? Внезапно двое учеников обогнали Огнегрива и юркнули в знакомые заросли вереска. «Стоять!» – заревел звездный луч, замирая на месте. «Тут могут быть охотники из других племен!» Услышав приказ, нетерпеливые ученики тут же вернулись обратно и присоединились к племени, пряча сияющие восторгом глаза. Горный кряж, усыпанный обломками камней, кончался высоким гребнем, преграждавшим путь к лагерю. Огнегрив не успел опомниться, как Росинка, урча от удовольствия, выхватила детеныша из зубов воина и понеслась к обрыву. Звездный луч повел хвостом, и трое воинов сорвались с места и побежали за королевой, несущейся к родному лагерю. Предводитель не тронулся с места, спокойно выжидая, пока все члены племени продерутся через кусты и соберутся вместе. Затем он обернулся к Огнегриву и Крутобоку. Глаза его сияли. «Мое племя никогда не забудет вашей помощи», – торжественно произнес он. «Вы оба показали себя достойными воинами. Но теперь, когда племя ветра вернулось домой, нам пришла пора расстаться. Вас ждут в грозовом племени». Огнегрив разочарованно понурился. Он-то рассчитывал посмотреть, как Росинка будет устраиваться со своим котенком. Однако звездный луч был прав. Они выполнили свой долг, так что ничто больше не удерживало их. «Местность вокруг может кишеть незваными охотниками», — снова заговорил звездный луч. «Колченогий и Одноус проводят вас до четырех деревьев». «Благодарю тебя», — поклонился Огнегрив. Звездный луч подозвал воинов и повторил им свое распоряжение. Затем его усталый взгляд снова задержался на Огнегриве. «Вы с честью послужили племени ветра. Передайте синей звезде, что мы никогда не забудем, кто помог нам вернуться домой. Отныне мы в долгу грозового племени». Увидев, что Колченогий уже потрусил к направлению к четырем деревьям, друзья повернулись и побежали за ним, сопровождаемые Одноусом. Вскоре тропинка привела их в заросли колючего утесника, который хоть и давал хорошую защиту от дождя, однако не позволял сворачивать, заставляя держаться вместе. Внезапно Одноус остановился и принюхался. «Кролик!» – радостно воскликнул он и нырнул в утесник. Колченогий молча остановился, глаза его горели от азарта. Вскоре послышался отдаленный стук лап, шелест утесника, и все стихло. В следующую секунду Одноус вынырнул на тропинку. Из пасти его свисал жирный кролик. «Кажется, у него это получилось чуть лучше, чем у речных», – прошептал Клубок, наклоняясь к приятелю. Огнегрив довольно заурчал. Одноус положил добычу на тропинку. «Налетай!» Когда с кроликом было покончено, Одноус сел и довольно облизнулся. Еда взбодрила его, однако кости еще ломило от голода и усталости, а лапы распухли от сырости. Между тем, Крутобок явно намеревался идти к четырем деревьям прежним путем. Огнегрив вздохнул. Путь предстоял не близкий. А что, если пойти напрямик через земли речного племени? В конце концов, они ходили не по своей прихоти, а выполняли решение, одобренное на совете всех племен. С какой стати речное племя будет возражать, если они пройдут по их земле? Они же не охотятся и не нарушают никаких договоров. Огнегриф посмотрел на сопровождающих и робко мяукнул. Вообще-то, вдоль реки было бы быстрее. Крутобок даже перестал облизывать лапы. Соображаешь, что говоришь? Земли вдоль реки принадлежат речному племени. А мы проберемся утесником, успокоил его Огнегриф. Там речное племя никогда не охотится. Для них это слишком высоко. Крутобок медленно опустил мокрую лапу на землю. «Даже когти болят», – пожаловался он. «Что говорить, было бы неплохо слегка срезать путь». Он повернулся и с надеждой посмотрел на глашатая племени ветра. Тот не сразу нашелся с ответом. «Звездный луч велел нам идти с вами до 4 деревьев», – неуверенно протянул он. «Но вы можете не ходить вместе с нами», – быстро вставил Огнегриф. «Делайте так, как сочтете нужным. Мы с Крутобоком пойдем по самому краешку речных земель. Нас никто не заметит». Крутобок энергично закивал, но Колченогий отрицательно покачал головой. «Мы не можем отпустить вас одних на земли речного племени», – решил он. «Вы устали. Если случится беда, вы можете не справиться». «Да никто нас не увидит», – отмахнулся Огнегриф. Он уже поверил в то, что так оно и будет, и не понимал упорства Колченогова. Старик явно колебался. «Если мы послушаем тебя, воины речного племени узнают о нашем возвращении», – пробормотал он, не сводя мудрый глаз с Огнегрива. Огнегрив понял его с полуслова. «Конечно, если они почувствуют свежий запах племени ветра, то уже не посмеют в открытую охотиться на кроликов на ваших землях». Одноус слезнул с усов последние остатки крольчатины и добавил. «А кроме того, в этом случае мы будем дома еще до того, как стемнеет». «Ты просто боишься, что тебе не достанется уютного гнездышка в пещере», – проворчал Колченогий, но было видно, что он уже принял решение. Глаза его довольно сверкали. «Значит, идем через речные земли?» – спросил Огнегриф. «Идем», – вздохнул Колченогий. Он повернулся и повел троицу по старому барсучьему следу, бегущему прочь от бесплодного высокогорья. Вскоре они очутились на землях речного племени. Даже сквозь шум ветра и дождя до них доносился яростный шум реки, бьющийся о берег где-то неподалеку. Барсучьей тропой коты шли на этот звук. Тропа постепенно сужалась, так, что вскоре превратилась в узкую полоску травы, бегущую вдоль края ущелья. Коты очутились в довольно опасном месте. С одной стороны к небу вздымались скалистые уступы, с другой зияла глубокая пропасть. Огнегриву пришлось прищуриться, чтобы разглядеть противоположный край ущелья. А что если попробовать перепрыгнуть? Если бы не усталость и голод, от страха высоты у Огнегрива даже слегка затряслись лапы, и все же он никак не мог оторвать глаз от далекой полоски земли. И вдруг прямо под его лапами земля с тихим шорохом заструилась в пропасть. Только теперь он заметил, что мокрые папоротники здесь липнут к камням, а листья их блестят не от дождя, а от клубящейся влаги, поднимающейся со дна пропасти. Огнегриф отпрянул, ощетинившись от страха. Впереди, опустив морды к земле, понуро брели его спутники. Что ж, придется идти по этой тропинке до тех пор, пока не представится возможность переправиться на другую сторону, туда, где за жидким перелеском лежит земля грозового племени. Огнегриф, спотыкаясь, бросился догонять своих спутников. Колченогий крался, насторожив уши и опустив хвост так низко, что тот едва ли не волочился по земле. Одноус тоже выглядел встревоженным, но то и дело поглядывал вверх, как будто прислушивался к чему-то. Огнегриф повертел головой, но не услышал ничего, кроме шума реки. Он нервно огляделся по сторонам, невольно заражаясь тревогой сопровождающих. Со временем крутой каменный склон начал понижаться, И вскоре коты смогли отодвинуться подальше от опасного края ущелья. Дождь по-прежнему заливал глаза и уши, но впереди уже показался лес, обещавший укрытие. При мысли об ужине и в уютном гнездышке у огнегрива потеплело на душе. Внезапно колченогий предостерегающе взвыл. Огнегрив замер и принюхался. Патруль речного племени. Он обернулся, но было уже поздно. С хриплым воем шестеро речных воинов выскочили на тропинку. Огнегрив попятился. Глубокое ущелье с бурлящим потоком оказалось совсем близко. В следующую секунду огромный темно-коричневый воин прыгнул ему на загривок. Огнегрив откатился от края обрыва, отчаянно отпихивая врага задними лапами. Здоровенный кот впился зубами ему в спину, и огнегрив забился, пытаясь сбросить его. Когти его отчаянно скребли по мокрой земле. Когда противник полоснул его по боку, огнегрив извернулся, впился зубами в шкуру врага и намертво стиснул челюсти. Но это лишь раззадорило воина, и тот принялся, что было силы, рвать когтями рыжую шубку огнегрива. «Теперь ты никогда не осмелишься ступить на землю речного племени!» — шипел он, захлебываясь от ярости. Друзья огнегрива тоже держались из последних сил. Огнегрив прекрасно понимал, что они сильно измотаны долгой дорогой. Он слышал, как громко вскрикнул Крутобок, как зашипел от боли Одноуз. И вдруг со стороны леса до его ушей донесся какой-то новый звук. Это был крик, полный гнева, и огнегрив воспрянул духом, боевой клич грозового племени. В следующую секунду он учуял спешащий на выручку патруль. Да-да, он ясно различал запах когтя, синеглазки, бурана и горчицы. С шипением и воем воины грозового племени ринулись в битву. Бурый котища оставил огнегрива и вскочил на лапы, растерянно глядя, как коготь одним ударом смахнул на землю серого воина и на всякий случай хорошенько куснул его за заднюю лапу. Побежденный кот поднялся и, хромая, бросился в кусты. Коготь медленно повернулся. Взгляд его светлых глаз остановился на оцелотке. Пятнистая кошка каталась по земле, сцепившись с колченогим. Измученный хромой кот явно уступал своей яростной противнице. Не раздумывая ни секунды, огнегрив кинулся на помощь старику, но коготь опередил его. Он просто шагнул вперед, сгреб оцелотку за шкурку и с ревом отбросил ее прочь от колченогого. За спиной огнегрива раздался злобный визг. Он резко обернулся и увидел горчицу, борющуюся с воином речного племени. Враги сплелись в единый клубок и катались по мокрой траве, бешено царапая и кусая друг друга. Огнегрив похолодел от ужаса. Они катались прямо у края ущелья. Еще один поворот, и они рухнут в бездну. Огнегрив прыгнул. Одним сильным ударом он оторвал чужака от горчицы и отбросил его подальше от края. От толчка полевая кошка несколько раз перевернулась и свалилась бы вниз, если бы огнегрив вовремя не ухватил ее зубами за загривок. Горчица злобно шипела и скребла лапами по грязи, но огнегрив молча тащил ее прочь от опасного места. Как только он остановился, кошка вскочила на лапы и бешено сверкнула глазами. «Кто тебя просил? Я умею побеждать без посторонней помощи!» Огнегрив открыл было рот, чтобы объяснить, но раздавшийся сзади ужасный крик заставил его замолчать. Коты повернули головы. Крутобок склонился над ущельем. Его задние ноги дрожали от напряжения, а прямо перед носом огнегрив успел заметить чью-то белую лапу, вцепившуюся в край обрыва. Крутобок нагнулся еще ниже и раздвинул рот, пытаясь ухватить лапу, но она мгновение ока скрылась из глаз. Крутобок отчаянно закричал, и его вопль гулким эхом разнесся по ущелью. Услышав крик, коты мгновенно прекратили сражение. Огнегрив замер, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Воины речного племени вскарабкались на край ущелья. Огнегрив медленно присоединился к ним и опустил голову. Далеко внизу, в пене бурлящего потока, он увидел мелькнувшую голову несчастного. В следующую секунду она скрылась пенной воде. Холодея от ужаса, Огнегриф вспомнил утреннее пророчество Корявого. Беда близко. Этот день принесет ненужную смерть. Глава 8. Оцелотка запрокинула голову и закричала. «Белолапы! Нет!» Крутобок медленно попятился назад, нашаривая лапами твердую почву. Его мокрая шерсть стояла дыбом. Глаза округлились от ужаса. «Я пытался поймать его. Он вдруг поскользнулся. Я не хотел!» – бормотал он. Огнегриф подбежал к другу и ткнулся носом ему в бок, успокаивая. Но Крутобок отпрянул, весь дрожа. Один за другим коты отвернулись от пропасти и уставились на виновника трагедии. Глаза воинов горели бешенством. Спины выгибались дугой. Синеглазка и Буран невольно подались к Крутобоку и приняли оборонительную стойку. Оцелотка издала низкий ракочащий вой. И воины речного племени приросли к земле. Глашатай прорычала, глядя прямо в глаза когтя. «Это уже выходит за пределы обычной пограничной схватки. Мы возвращаемся к нашему племени. В следующий раз мы встретимся уже по-другому». Коготь, не дрогнув, выдержал взгляд оцелотки. Он не выказал ни тени страха и не шевельнул ни единым мускулом. Оцелотка взмахнула кончиком хвоста, повернулась и пошла прочь. Воины двинулись за ней, и вскоре патруль речного племени скрылся в кустах. Огнегриф содрогнулся, услышав угрозы оцелотки. С холодным ужасом он понял, что сегодняшняя драка может привести к большой войне между племенами. «Нам лучше уйти», — нарушил молчание Колченогий. «Вы, юноши, сослужили отличную службу нашему племени, и мы никогда не забудем этого. Спасибо». Это были обычные слова благодарности, однако на фоне только что разыгравшейся трагедии они показались Огнегриву вызывающе равнодушными. Коготь молча кивнул, и воины племени Ветра развернулись, чтобы идти обратно в свое предгорье. Огнегрив еле слышно пожелал доброго пути проходившему мимо Одноусу, но юный воин лишь молча посмотрел на него и прошел мимо. Огнегриф беспомощно огляделся и увидел горчицу. Палевая кошечка стояла на краю обрыва, вглядываясь в бурный поток. Казалось, она приросла лапами к земле, не в силах отвести глаз от бурлящей реки. Огнегриф понял, что задира только теперь поняла, что едва не разделила судьбу несчастного белолапого. Он сделал несколько шагов к горчице, но коготь резко скомандовал. «За мной!» Бурый гигант двинулся в лес. Патруль молча последовал за ним. Огнегриф замешкался возле Крутобока. «Пойдем», – тихо попросил он. «Мы не должны отставать». Крутобок повел плечами и повернулся. Глаза его были затуманены болью. Он пристроился в хвост цепочки и пошел, с трудом волоча ставшие тяжелыми лапы. Хотя патруль речного племени скрылся из виду, Огнегриф прекрасно чувствовал его запах. Коготь вел свой отряд в родные земли прямо через лес речного племени. Огнегриф сначала удивился, но потом понял, что теперь им уже нечего бояться соседских патрулей. Все, что могло произойти, уже произошло. Теперь нет необходимости идти кружным путем. У границы, за которой начинались земли грозового племени, коготь остановил отряд, чтобы подождать отставших друзей. «Кажется, я ясно велел идти за мной», — рявкнул он. «Ну, Крутобок», — виноват начал Огнегриф. «Чем быстрее он окажется в лагере, тем будет лучше для всех», — отрезал коготь. Крутобок промолчал, но Огнегриф почувствовал себя оскорбленным резким тоном глашатая. «Он не виноват в смерти белолапого». «Я знаю», — буркнул коготь, отворачиваясь. «Тем не менее, это произошло. Пошли, на этот раз не отставай ни на шаг». И он бросился вперед, минуя знаки, ограждающие родную землю. Об этом моменте Огнегриф мечтал с тех пор, как очутился в лагере племени Ветра между двух гремящих троп. Теперь он едва обратил внимание на эти метки. Все мысли его были заняты другом. Вскоре они выбежали на знакомый след, ведущий прямо к лагерю. Дождь заметно ослабел. Когда коты вынырнули из длинного папоротникового туннеля, им навстречу высыпали воины. Хвосты их были высоко подняты в знак приветствия. «Вы нашли племя ветра? Как они? Живы-здоровы?» — набросилась на гонцов кисточка. Огнегриф кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Кисточка растерянно опустила хвост. Тем временем коты уже начали собираться на поляне. По мрачному виду прибывших они поняли, что стряслась какая-то беда. «Идите за мной!» – приказал Коготь Огнегриву и Крутобоку. Друзья послушно поплелись за глашатаем в пещеру Синей Звезды. Огнегрив незаметно приблизился к другу и потерся о его бок. Крутобок не отстранился, но и не пытался прижаться плотнее. Он шел, опустив голову, безучастно переставляя лапы. Из-за мшистого полога прозвучал ласковый голос предводительницы. Синяя звезда приглашала своих воинов войти. Все трое молча появились под сводами уютной пещеры. «С возвращением!» — радостно промурлыкала синяя звезда. «Вы отыскали племя ветра? Привели их обратно?» «Да», — тихо ответил Огнегриф. «Они уже устраиваются в своем лагере. Звездный луч просил передать тебе свою благодарность». «Отлично, отлично!» — довольно заурчала синяя звезда. Внезапно глаза ее потемнели. Она заметила, как мрачны вошедшие. «Что случилось?» «Огнегриф решил вернуться домой через земли речного племени», — прорычал коготь. И тут Крутобок словно очнулся от забытья. «Это решил не Огнегриф», — возразил он, поднимая голову. «Мы все. На них напал патруль речного племени», — перебил коготь. «Хорошо, что мои воины вовремя услышали крики, иначе эти двое могли бы не вернуться домой». «Значит, вы спасли их», — улыбнулась синяя звезда, заметно расслабляясь. «Благодарю тебя, коготь». «Не все так просто», — фыркнул глашатай. «Они сражались у края ущелья. Воин речного племени, сцепившись с Крутобоком, не удержался и рухнул в пропасть». Огнегриф увидел, как при этих словах Крутобок мучительно сморщился. «Он погиб?» – прошептала синяя звезда. Глаза ее округлились от ужаса. «Это был несчастный случай», – не выдержал Огнегриф. «Крутобок никогда не смог бы убить воина в пограничной схватке». «К сожалению, оцелодка осталась при другом мнении», — рявкнул коготь, поворачиваясь к Огнегриву. Его могучий хвост яростно мотался из стороны в сторону. «Как ты мог додуматься до такого? Идти через чужую территорию, да еще в сопровождении котов из племени ветра? Что вы наделали? Теперь все знают, что мы союзники. Ты хоть понимаешь, что это еще больше сблизит сумрачное племя с речным?» «Вы шли через чужие земли вместе с воинами племени ветра?» Не веря своим ушам, переспросила синяя звезда. «Да, их было всего двое», — пробормотал Огнегриф, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног. «Звездный луч велел им сопровождать нас до дома. Мы устали». «Вы не имели права нарушать границы речного племени!» — крикнул коготь. «Тем более с нашими союзниками!» «Да они никакие же не союзники!» — оправдывался Огнегриф. «Они просто провожали нас!» «А в речном племени знали об этом?» – спросил коготь. «Ну что в этом такого? Воины речного племени на совете согласились с тем, что племя ветра должно вернуться домой. Мы привели их. Зачем они вообще на нас напали? Мы же не гуляли, а выполняли специальную миссию. Это как путешествие к высоким камням». «Они не давали согласия пропустить вас через свои земли!» – взревел коготь, теряя терпение. «Я вижу, ты до сих пор не понял законы племени!» Синяя звезда поднялась на ноги. Глаза ее метали молнии, но голос оставался спокойным. «Вы не имели никакого права вторгаться в охотничьи угодья речного племени. Это очень опасно». Она строго посмотрела на провинившихся. Огнегриф испуганно заглянул в ее глаза, боясь увидеть в них гнев, но увидел лишь тревогу. Сердце его заныло от благодарности и раскаяния. Что он наделал? Сам того не желая, он поссорил свое племя с речными котами, и это может вылиться в настоящую войну. «В то же время вы выполнили поручение», — продолжала синяя звезда, слабо вильнув хвостом. «Молодцы, что разыскали племя ветра и помогли им добраться до дома. Но сейчас мы должны готовиться к войне с речным племенем. Надо немедленно приступить к подготовке новых воинов. Белоснежка сказала мне, что двое ее котят уже готовы начать тренироваться. Крутобок и Огнегриф, я хочу, чтобы каждый из вас взял себе ученика. Огнегриф застыл, не в силах вымолвить ни слова. Неужели им оказана такая честь? Он не верил своим ушам. И это сейчас, после всего, что они натворили. Огнегриф осторожно покосился на когтя. Но глашатай сидел неподвижно, как каменный. «Но ни одному из белоснежкиных котят еще не исполнилось полгода», – пробасил Крутобок. «У меня нет времени ждать до полугода. Уже на прошлом совете возникли тревожные разногласия. А теперь, после того, что случилось...» Голос синей звезды дрогнул и оборвался. Крутобок тут же опустил голову и принялся сосредоточенно разглядывать свои лапы. И тут заговорил коготь. Огнегриву сразу не понравилось выражение его янтарных глаз, устремленных на предводительницу. «Не лучше ли будет поручить такое важное дело более опытным воинам? Думаю, Долгохвост и Частокол не откажутся взять еще по одному ученику. Эти двое пока не слишком отличаются от учеников, их еще учить и учить». «Я думала над этим», – спокойно отозвалась синяя звезда. «Но у Долгохвоста и без того слишком много проблем с Быстролапом, ты же знаешь. Что касается Частокола, то его дымок вот-вот должен стать настоящим воином. Не будем мешать обоим». «А если попросить Ветрогона?» – не сдавался коготь. «Ветрогон, прекрасный охотник и доблестный воин, но у него нет ни капли терпения, необходимого педагогу. Думаю, грозовое племя сумеет найти лучшее применение его способностям». «И ты полагаешь, эти двое юнцов достойны воспитывать воинов племени?» – презрительно фыркнул глашатай. Огнегриф сморщился. Коготь вроде говорил о них с Крутобоком, но смотрел только на него, Огнегрива. Неужели он думает, что домашний котенок не сможет воспитывать прирожденных членов племени? «Посмотрим, коготь», – спокойно ответила предводительница. «Не забывай, эти двое сумели привести домой племя ветра. Кроме того», – улыбнулась она, – «я рассчитываю на то, что ты будешь приглядывать за тренировками». Коготь молча кивнул, и синяя звезда перевела взгляд на Огнегрива и Крутобока. «Идите, поешьте», – велела она. «Когда взойдет луна, мы проведем церемонию посвящения». Друзья вышли из пещеры, оставив синюю звезду наедине с глашатаем. Пока длился разговор, ливень превратился в мелкую морось. «Помираю от голода», – мяукнул Огнегриф, учуяв теплый запах свежатины, доносившийся с поляны. «Пошли перекусим». Крутобок не шелохнулся. Глаза его были пусты, будто смотрел куда-то внутрь. «Я хочу спать», – выдавил он наконец. Насытившись, Огнегриф направился в пещеру воинов и сразу увидел Крутобока. Друг лежал, свернувшись в клубок, положив голову на лапы. Огнегриф почувствовал, что у него слипаются глаза, но сначала надо было заняться мокрой шерстью. Пришлось тщательно вылизаться, прежде чем лезть в гнездышко. Проснулся он от легкого толчка в бок. Над ним стояла синеглазка. «Церемония начинается», – шепнула она. Огнегриф поднял голову и захлопал глазами. «Спасибо, синеглазка», – мяукнул он, и кошечка выбежала из пещеры. «Вставай», – тихонько пихнул он Крутобока. «Церемония». Огнегриф вскочил и подтянулся всем телом так, что аж лапы задрожали от напряжения. «Сейчас он станет наставником», – радостное возбуждение забурлило в крови. Крутобок неуклюже зашевелился. Движения его были медленными и неуверенными, как у глубокого старика. При взгляде на него Огнегриф вдруг вспомнил недавнее путешествие и почувствовал боль в напруженных лапах. Дождь наконец кончился. В полном молчании друзья дошли до поляны. Высоко над верхушками деревьев сияла луна, обливая серебром мокрые ветви. «Молодцы, что привели племя ветра!» — радостно проскрипел кто-то, и Огнегриф даже подскочил от неожиданности. Повернувшись, он увидел Куцехвоста. Старый кот неслышно подошел к ним. Как-нибудь вечерком зайдите и расскажите нам, старикам, как дело было». Огнегрив рассеянно кивнул и уставился на поляну. У подножия высокой скалы уже сидела Белоснежка. С обеих сторон от матери восседали котята. Один темно-серый, другой рыжий. Белая королева нагнула голову и по очереди лизнула каждого за ушами. Серая кошечка тут же недовольно фыркнула и нетерпеливо дернула головкой. И снова волна возбуждения пробежала по телу Огнегрива, ероша шерсть на загривке. Крутобок стоял неподвижно, уныло свесив голову. «Ты волнуешься?» – спросил Огнегрив. Крутобок вяло повел плечом. «Послушай», – понизил голос Огнегрив, – «ты не виноват в гибели Белолапого. Воины речного племени прекрасно знали, что над ущельем опасно сражаться. Они не должны были нападать на нас в таком страшном месте. Горчица тоже едва не скатилась вниз», – добавил он и посмотрел на горчицу. Палевая кошка чинно сидела на краю поляны. Ее верный друг Дымок посмотрел на Огнегрива с неприкрытой ревностью. Что ж, его можно понять. Огнегрив вот-вот станет наставником, в то время как Дымок никак не может заслужить звание воина. Впрочем, это вовсе не давало Дымку права на наглость. По-видимому, тот считал иначе, потому что нагнулся к горчице и сказал громко, чтобы Огнегрив услышал. «Мне так жаль будущего ученика Огнегрива. Представляешь, какой позор! Чистокровный член племени получит в наставнике бывшую игрушку двуногих». Но горчица впервые не оценила шутки. Она повернула голову, неуверенно посмотрела на Огнегрива и отвернулась. Огнегрив фыркнул и снова обратился к Крутобоку. «Синяя звезда не упрекает тебя», – горячо продолжал он. «Она считает тебя хорошим воином и доверила воспитание ученика». Крутобок поднял глаза и резко бросил. «Синяя звезда сделала это только потому, что племени срочно нужны воины. Напомнить тебе, почему они нужны? Потому что я дал речным котам повод ненавидеть нас. Я подвел всех!» Огнегрив отшатнулся, потрясенный резкостью друга. Он хотел что-то сказать, но тут голос синей звезды призывал всех к тишине. Огнегрив молча приблизился к предводительнице. Крутобок двинулся за ним. Когда они вышли на середину поляны, синяя звезда обвела глазами собравшихся котов. «Этой ночью мы собрались здесь, чтобы дать имена двум новым ученикам. Выйдите вперед!» Серая кошечка мгновенно вылетела из-за материнской спины и выскочила на середину поляны. Глаза ее горели, пушистый хвост стоял трубой. Рыжий котенок неуклюже ковылял за сестрой. Он насторожил ушки и с потешной серьезностью морщил маленькие брови. Сердце Огнегрива молотом стучало в ребра. Кто из малышей достанется ему в ученики? Он уже видел, что серьезный рыжий котенок будет более благодарным учеником. Зато неуклюжая порывистость серой кошечки чем-то напоминала ему свое первое появление у высокой скалы. «С этого дня», – торжественно начала синяя звезда, глядя на крошечную серую кошечку, «и до тех пор, пока она не обретет имя воина, эта ученица будет зваться Пепелюшка». «Пепелюшка!» – радостно крикнула серая кошечка, не в силах сдержать своего восторга. Мать предостерегающе шикнула на нее и непоседа виновато понурила голову. «Огнегрив!» – продолжала синяя звезда. «Ты заслужил право стать наставником. Пепелюшка станет твоим первым учеником». Огнегрив почувствовал, как грудь его распирает от гордости. «В свое время тебе посчастливилось иметь нескольких наставников», продолжала предводительница, не сводя глаз с Огнегрива. «Надеюсь, ты сумеешь передать своей юной воспитаннице все, чему научила тебя я». Огнегрив даже растерялся. Слова синей звезды остудили его восторг. Впервые он почувствовал, что кроме чести существует еще и ответственность. Готов ли он нести ее? «А также обучишь ее воинским навыкам, которые передали тебе коготь и львиногрив». При упоминании о львиногриве Огнегрив приободрился. Ему почудилось, что наставник смотрит на него со своей звездной полосы, и глаза его светятся гордостью и добротой. Он выпрямился и постарался с достоинством выдержать взгляд предводительницы. А этот ученик, синяя звезда повернулась к рыжему котенку, получит имя Папоротник. В отличие от сестры, котенок не шелохнулся и не произнес ни звука. Крутобок, ты будешь воспитывать папоротника. Твоим учителем тоже был наш славный львиногриф. Наше племя все еще скорбит о его утрате. Надеюсь, ты хранишь в себе мудрость и мастерство львиногрива и сумеешь передать их своему ученику. При этих словах Крутобок впервые поднял голову, и в глазах его промелькнуло что-то похожее на гордость. Он выступил вперед и коснулся носом ученика. Папоротник вежливо ответил на приветствие. Он казался спокоен, и только по сияющим, как звезды, глазам можно было понять, что малыш взволнован не меньше своей порывистой сестры. Увидев, как Крутобок приветствует ученика, Огнегрив опомнился. Он чуть не забыл исполнить церемонию. Огнегрив быстро вышел вперед и нагнулся к Пепелюшке. Но кошечка слишком резко вскинула голову, и он с силой врезался носом в ее нос, да так, что слезы хлынули из глаз. Непоседа тут же снова коснулась его носа, на этот раз более аккуратно. Сквозь застилающие глаза слезы Огнегрив ясно видел, что Пепелюшка довольно усмехается в усы. Он совсем растерялся. «Я наставник», — напомнил он себе и глянулся на племя. Все собравшиеся одобрительно кивали головами. Казалось, все прошло благополучно. И тут Огнегрив наткнулся взглядом на когтя. Огромный глашатай сидел на краю поляны. В его янтарных глазах плясала откровенная насмешка. Он повернулся к Пепелюшке. Маленькая негодяйка спокойно сидела на своем месте и смотрела на него с откровенным превосходством. Огнегрив почувствовал, как по шкуре у него пробежали искры. Больше всего на свете он хотел стать великим воином и мудрым наставником. Но только теперь ему стало ясно, что коготь всей душой желает ему поражения. Глава 9. Проснувшись, Огнегрив сразу увидел Крутобока. Друг сидел рядом, покруличе втянув в живот и сгорбив плечи. «Крутобок!» – окликнул Огнегрив. Тот испуганно вскочил. «Ты в порядке?» Крутобок снова сел на свое место. «Со мной все хорошо». Огнегрив почувствовал фальшь в его бодром тоне, но решил не приставать. По крайней мере, сегодня друг хотя бы попытался вести себя по-прежнему. «Похоже, сегодня холодно», – мяукнул Огнегрив, заметив облачко пара, вылетающее изо рта Крутобока. Сам он не торопился вставать, уютно устроившись среди сопящих котов. «Так и есть», – отозвался приятель и нагнул голову, чтобы вылизать грудку. Огнегрив сел и помотал головой. Воздух пах морозом. «Чем ты с папоротником будешь сегодня заниматься?» – поинтересовался он. «Покажу ему лес», – ответил Крутобок. «Давай я приведу Пепелюшку, мы пойдем вместе», – воодушевился Огнегрив. «Сегодня я хотел бы пойти один». Огнегриву показалось, будто его ударили. Еще давно, когда они с Крутобоком были учениками, то вместе совершали первый поход по охотничьим угодьям племени. Как было бы здорово теперь, став наставниками, снова вдвоем обойти границы родной земли. Но раз Крутобок хочет это сделать один, пожалуйста. «Хорошо», — согласился он. «Увидимся позже. Позавтракаем мышкой, сравним учеников». «Хорошо», — кивнул Крутобок. Огнегрив поднялся и вылез из пещеры. Снаружи было даже холоднее, чем внутри. Дыхание клубами пара вырывалось изо рта. Он вздрогнул, распушив шерсть, и по очереди потянул каждую лапу. Земля под ногами стала твердой, как камень. Звонко топая, Огнегрив побежал к пещере учеников. Заглянув внутрь, он сразу увидел Пепелюшку. Спящая серая кошечка была похожа на равномерно вздымающийся и опадающий пушистый серый холмик. «Пепелюшка!» – тихо позвал Огнегрив. Малышка тут же вскинула голову. Огнегрив вылез, и через секунду из пещеры показалась свежая и энергичная Пепелюшка. «Чем будем заниматься?» – спросила она, шевеля ушками. «Давай обойдем территорию грозового племени». «Мы увидим гремящую тропу?» – – оживилась Пепелюшка. «Ну, если хочешь», – согласился Огнегриф и подумал, что Пепелюшка будет явно разочарована, когда увидит вблизи это грязное, зловонное место. «Ты голодна?» – неуверенно спросил он. «Может, ее стоит накормить перед походом?» «Нет», – решительно тряхнула головой Пепелюшка. «Вот и отлично. Пойдем позже. За мной». «Да, Огнегриф!» – воскликнула малышка, глаза ее сияли. Тоска, сжимавшая сердце Огнегрива, после разговора с Крутобоком растаяла без следа. Он гордо расправил плечи и важно направился к выходу из лагеря. Пепелюшка бросилась за ним, обогнала и первой ворвалась в папоротниковый туннель. Огнегриву пришлось поднажать, чтобы догнать ее. «Кажется, я сказал «за мной!»» – напомнил он, когда Пепелюшка птицей полетела на гребень оврага. «А я хочу полюбоваться видом», – отрезала ученица. Огнегрив вздохнул и отправился следом. Он быстро обогнал Пепелюшку, уселся на вершине и принялся вылизывать передние лапы, не спуская глаз с ученицы, мячиком прыгавшей с камня на камень. Добравшись до верха, она с трудом переводила дыхание, но ничуть не утратила задора. «Смотри, какие деревья! Ну и ну! Они как будто сделаны из лунного света!» Восторженно выдохнула она. Посмотрев вниз, Огнегриф был вынужден согласиться с таким определением. Подернутые инеем деревья горели в белых лучах солнца. Он с наслаждением вдохнул полную грудь морозного воздуха. «Ты должна беречь силы», – наставительно сказал Огнегриф. «Сегодня нам предстоит долгий путь». «Хорошо, конечно. Куда идти?» Спросила Пепелюшка, нетерпеливо елозя лапами по земле, готовая в любую секунду сорваться с места и ринуться в чащу леса. «За мной!» – повторил Огнегрев и озорно прищурил глаза. «Повторяю, за мной!» На тропинке, вьющейся по краю обрыва, он повел ученицу к песчаной полянке, где когда-то сам учился сражаться и охотиться. «Здесь будем тренироваться», – пояснил он. Во время зеленых листьев деревья, окружающие поляну, задерживали солнечный свет и пестрыми пятнами рассыпали его по песку. Но сегодня лучи холодного солнца беспрепятственно освещали мерзлую красноватую площадку. Много лун назад здесь протекала река. Сейчас от нее остался только ручеек. «Он бежит чуть выше», — пояснил Огнегриф, указывая носом вверх. «Летом тут все пересыхает. В этом месте я поймал свою первую добычу». «Кого поймал?» – тут же спросила Пепелюшка и, не дожидаясь ответа, выпалила. «Тут все замерзнет? Давай пойдем и посмотрим, есть ли лед». С этими словами непоседа вскочила и начала карабкаться к ручью. «Посмотрим в другой раз», – позвала Огнегрив, но Пепелюшка ухом не повела. Пришлось бежать за ней. Он догнал ученицу у самой вершины. Вместе они встали на гребни и посмотрели вниз на ручей. Ледяная кромка уже блестела по краям потока, но быстрое течение не позволяло морозу сковать весь ручей. «Да уж, сейчас тут не поохотишься», – потянула Пепелюшка. «Разве что рыбки наловить?» Огнегрив не ответил. Место первой счастливой охоты словно вернуло его в счастливые времена детства. Он стоял и смотрел, как Пепелюшка вытягивает шею, вглядываясь в чернеющую внизу воду. «На твоем месте я предоставил бы рыбалку речному племени», – усмехнулся Огнегриф. «Если кому-то нравится мочить их шерсть, я не возражаю. Сам я предпочитаю иметь сухие лапы». Пепелюшка восторженно крутанулась на месте. «Куда теперь?» Воодушевление ученицы и собственные воспоминания утроили силы Огнегрива. Он бросился вперед, крикнув через плечо: «К совинному дереву!» Пепелюшка понеслась следом, размахивая коротким пушистым хвостиком. По упавшему дереву они перешли ручей, и Огнегрив вспомнил, сколько раз сам пользовался этой переправой. «Чуть дальше ручей можно перейти по камням, но этот путь намного короче», – пояснил он ученице. «Будь осторожна», – предупредил он, ступая на бледный ствол, давно потерявший остатки коры. «От влаги или льда тут бывает очень скользко». Он пустил Пепелюшку первой, а сам пошел следом, готовый подхватить ее, если она подскользнется. Конечно, утонуть в ручье нельзя, зато можно запросто простудиться в ледяной воде. Пепелюшка еще слишком мала, чтобы справиться с холодом. Переправа окончилась благополучно, и Огнегриф с невольной гордостью проводил глазами ученицу, ловко приземлившуюся на траву на противоположном берегу. «Отлично!» – проурчал он. Пепелюшка зажмурилась от удовольствия. «Спасибо!» – мяукнула она. «Ну, где это твое совинное дерево?» «Сюда!» – кивнул Огнегриф и прыгнул в заросли. Папоротники уже успели пожелтеть. Совсем скоро, к концу листопада, они лягут на землю, сломленные дождями и ветрами. Но пока пожелтевшие хрупкие заросли стояли прямо, вытянув к небу верхушки. Огнегриф и Пепелюшка шумом прокладывали себе путь под изогнутыми ветвями. Впереди, в окружении редких деревьев, возвышался огромный дуб. Пепелюшка, запрокинув голову, долго смотрела на его вершину. «А там правда живут совы?» – мяукнула она. «Конечно!» – подтвердил Огнегриф. «Видишь, вон там дупло!» Пепелюшка сощурилась и впилась глазами в переплетение ветвей. «А почему ты думаешь, что это совинные, а не беличье дупло?» «Нюхай!» – вместо ответа приказал Огнегриф. Пепелюшка послушно втянула носом воздух и разочарованно покачала головой. Потом, с возросшим любопытством, посмотрела на своего наставника. «В следующий раз я научу тебя отличать беличий запах», – пообещал Огнегриф. «Тогда ты поймешь, что здесь ими и не пахнет. Ни одна белка никогда не осмелится поселиться рядом с совиным гнездом. А теперь посмотри на землю. Что ты видишь?» Пепелюшка послушно опустила голову. «Листья?» – неуверенно спросила она. «Попробуй поискать под листьями». Земля под дубом была покрыта толстым ковром из бурых дубовых листьев, хрупких от мороза. Пепелюшка зарылась в них носом и принялась расшвыривать в стороны. Когда она снова села, во рту ее было зажато что-то формой и размером напоминающее сосновую шишку. «Фу!» – плюнула малышка и впрямь пахнет падалью. Огнегриф довольно заурчал. «Ага, ты знаешь, что это такое, да?» «Когда я был учеником, синяя звезда точно так же разыграла меня, зато теперь ты никогда в жизни не забудешь этого зловония». «Ну что это?» «Совиная погадка», – объяснил Огнегриф, вспомнил урок синей звезды. «Понимаешь? Совы питаются той же пищей, что и мы, но желудок у них устроен немного иначе. Они не могут переваривать кости, шерсть и другие остатки. В желудке вся непереваренная пища скатывается в комок, и сова отрыгивает его. Если под деревом есть такая погадка, значит, ты нашла совиное дупло». «Зачем мне его искать?» – ужаснулась Пепелюшка. Огнегриф взглянул на ее испуганные голубые глаза и невольно пошевелил усами. Глаза у малышки материнские. Неужели Белоснежка не рассказывала деткам истории о совах, которые уносят в когтях непослушных маленьких котят? «Совы живут высоко и видят гораздо дальше, чем мы. В ветреные ночи, когда трудно различать запахи, ты можешь найти сов и проследить, где они охотятся». Пепелюшка внимательно слушала. Страх в ее распахнутых глазах сменился любопытством. «Все-таки слушает», – радостно подумал Огнегриф. «Куда дальше?» – требовательно спросила ученица. «К огромному платану», – решил Огнегриф. Когда солнце поднялось над бледным горизонтом, наставник с ученицей уже прошли через лес, перешли тропу двуногих и преодолели еще один ручеек. Вскоре они увидели огромный платан. «Ну и громадина!» – восхищалась Пепелюшка. Безух рассказывает, что в бытность учеником он забирался на самую верхнюю ветку, сообщил Огнегриф. «Не может быть!» – отрезала ученица. «Представь себе, он, Безух, когда-то был учеником. Платан, наверное, был совсем маленьким», – рассмеялся Огнегриф, не опуская запрокинутой головы. Забыв обо всем, он любовался платаном, но громкий шорох вернул его к действительности. «Где Пепелюшка? Опять сбежала?» Огнегриф со вздохом нырнул в заросли рыжего папоротника орляка. Знакомый запах заставил его похолодеть. Неужели Пепелюшка побежала на Змеиную горку? Там же гадюки! Огнегриф, сломя голову, кинулся вперед. Он вынырнул из кустов и взволнованно огляделся. Пепелюшка стояла на большом валуне у подножия каменистого утеса. «Беги за мной, я приведу тебя на вершину!» – весело крикнула она. Огнегриф похолодел от ужаса, глядя, как она напружинилась, готовая перепрыгнуть на следующий камень. «Пепелюшка!» – рявкнул он. «Немедленно слезай!» Затаив дыхание, он смотрел, как глупышка поворачивается и неуклюже сползает с валуна. Не выдержав, он сорвался с места и подбежал к ней. Пепелюшка вся дрожала от напряжения. Шерсть свесилась на один бок. «Это место называется Змеиной горкой», – отдуваясь, сказал он. Пепелюшка вытаращила глазище. «Змеиной? Здесь живут гадюки. Одного их укуса достаточно, чтобы убить такую малышку, как ты», – пояснил Огнегриф, быстро вылизывая глупышку с головы до хвоста. «Пошли, я покажу тебе гремящую тропу». Пепелюшка даже споткнулась от неожиданности. «Гремящую тропу?» «Да, иди за мной». Он нырнул в папоротники и по тропинке, огибающей Змеиную горку, привел Пепелюшке в ту часть леса, через которую огромной каменной рекой пролегала гремящая тропа. Усевшись на краешке опушки, коты боязливо выглянули на дорогу. Глядя на гремящую тропу, Огнегриф искоса поглядывал на Пепелюшку. По ее вздрагивающему хвостику он видел, что глупышка еле сдерживается, чтобы не выскочить и не обнюхать таинственную дорогу. Первым о приближении чудища доложили чувствительные волоски в его ушах, затем мягко задрожала земля под лапами. «Не двигайся!» – предупредил он Пепелюшку. «Чудище приближается!» Ученица разинула рот. «Ой!» – пискнула она, сморщив нос и прижимая уши к голове. Рокочущий шум стал ближе. На горизонте появился темный силуэт. «Чудище!» – прошептала Пепелюшка. Огнегриф кивнул. Пепелюшка выпустила когти и, что было силы, впилась в землю. Когда чудище пронеслось мимо, она крепко зажмурилась и не открывала глаз до тех пор, пока шум не смолк вдали. Огнегриф потряс головой, пытаясь освободиться от удушливого смрада. «Принюхайся», – предложил он. «Можешь учуять что-нибудь, кроме вони гремящей тропы?» Он подождал, пока Пепелюшка поднимет голову и робко втянет носиком в воздух. Прошло какое-то время, прежде чем она заговорила. «Знаешь, я, кажется, помню этот запах. Это было, когда звездолом напал на наш лагерь. И еще так пахли котята, которых он увел, а ты вернул обратно». «Точно. Это запах сумрачного племени. Значит, за гремящей тропой начинается их территория?» «Да», – кивнул Огнегриф, чувствуя, как шерсть у него на спине становится дыбом. После всего происшедшего находиться рядом с землями сумрачного племени было небезопасно. «Нам лучше уйти отсюда». Когда они проходили через молоденький сосняк, Огнегриф почувствовал сильный запах двуногих и замер на месте. Несмотря на то, что он сам вырос недалеко от этих мест, запах двуногих неизбежно приводил его в трепет. «Не двигайся», – предупредил он, нагнавшую его ученицу. «Где-то поблизости гуляют двуногие со своими собаками». Они забились под дерево и осторожно уставились на изгородь, за которой начинались земли двуногих. И вдруг морозный воздух принес с собой запах, от которого у Огнегрифа непонятно и сладко заныло в груди. «Гляди!» – Огнегриф посмотрел туда, куда указывал маленький носик Пепелюшки, и увидел хорошенькую кошечку, бегущую под деревьями. У незнакомки была бледно-золотистая шубка с белой манишкой и белые носочки на передних лапках. Тяжелый живот говорил о том, что очень скоро она станет матерью. «Домашняя киска!» – прошипела Пепелюшка, щетиниваясь. «Давай ее прогоним!» Странное дело. Появление чужой кошки на исконных владениях грозового племени не вызывало у Огнегрифа привычной вспышки ярости. Даже шерсть не шелохнулась на загривке. Почему он так уверен, что эта кошка не несет им опасности? В следующую секунду Огнегриф сорвался с места и, не дожидаясь, пока Пепелюшка первой кинется на нарушительницу, шумом бросился в ломкие заросли рыжего папоротника орляка. Кошечка обернулась на хруст ломаемых стеблей, испуганно сверкнула глазами и юркнула на тропинку, бегущую вдалеке от деревьев. В следующую секунду она подбежала к изгороди, вскарабкалась на нее и исчезла на территории двуногих. «Какой ты уволень!» – разозлилась Пепелюшка. «Я сама хотела погоняться за ней. Почему мне так не везет? Папоротник, наверное, поймал сегодня множество разной дичи». «Зато он наверняка не залезал на змеиную горку», – усмехнулся Огнегриф. «И это не его чуть было не укусила гадюка». Он вильнул хвостом в сторону. «Пошли, я проголодался». Пепелюшка поплелась следом, изредка принимаясь ворчать, когда сосновые иголки впивались ей в лапки. Огнегриф велел ей закрыть рот и идти молча. Место было голое, неприятное, и в случае внезапной опасности спрятаться будет негде. Как и все коты, Огнегриф чувствовал себя неуверенно на открытой местности. Вскоре они вышли на вонючую просеку, оставленную чудищем древогрызом. На просеке было тихо. Огнегриф знал, что так будет до следующего сезона зеленых листьев. До первых листочков только глубокие зубчатые колеи, подернутые льдом, будут напоминать грозовому племени о чудищах, живущих в лесу. Когда они вернулись в лагерь, Огнегриф еле волочил ноги от усталости. Сказывалось давнешнее путешествие с племенем ветра. Пепелюшка тоже слегка притомилась. Очутившись дома, она отчаянно зевнула и побежала разыскивать братца. Огнегриф заметил Крутобока, кивающего ему из зарослей крапивы. «Иди скорее, я оставил тебе немного свежатины», – мяукнул он, подцепил когтями мышку и бросил Огнегрифу. Огнегриф поймал завтрак зубами и с удовольствием растянулся на земле рядом с Крутобоком. «Как дела?» – пробормотал он с полным ртом. «Лучше, чем вчера», – серьезно ответил Крутобок. Огнегриф встревоженно поднял голову, но тот спокойно продолжал. «Знаешь, мне понравилось. Папоротник очень способный малыш. Я это сразу понял». «Пепелюшка точно такая же», – кивнул Огнегриф и вновь принялся за еду. «Ты не поверишь», – улыбнулся Крутобок. «Порой я забывал, что я наставник и чувствовал себя учеником. Эти малыши не дадут тебе расслабиться». «У меня та же беда», – кивнул Огнегриф. Друзья болтали до сумерек, и лишь когда на небо взошла луна, вечерняя прохлада заставила их вернуться в пещеру. Вскоре Крутобок уснул, а Огнегриф все никак не мог сомкнуть глаз. Из памяти не шла давнешняя кошечка. Он лежал, окруженный запахами родного племени, но в ноздрях все еще стоял нежный аромат домашней кошки. Что за наваждение? Наконец он уснул, но и во сне запах не отпускал его. И Огнегриву приснился сон. Он снова был котенком. Вместе со своими братишками и сестренками он лежал, прижавшись к материнскому животу. Под ним была постель, да такая мягкая, что ни одно гнездышко из мха не смогло сравниться с ней. И снова пришел запах кошечки. Огнегриф проснулся как от толчка и резко распахнул глаза. «Ну, конечно! Встреченная в лесу кошка была его сестрой!» Глава 10. Он проснулся на рассвете и тут же снова вспомнил о сестре. Огнегриф поскорее вылез из пещеры, надеясь, что привычные дневные заботы прогонят навязчивые мысли. Утро снова выдалось морозное. У выхода из лагеря сидели Буран и Долгохвост, готовые заступить в патруль. Маленькая юркая кисточка бежала к ним через поляну и, поравнявшись с Огнегривом, весело поприветствовала его. Буран недовольно окрикнул горчицу. Та выскочила из своей пещеры и в последний момент успела присоединиться к уходящему патрулю. Эту сцену Огнегрив наблюдал множество раз, но сегодня впервые ему не захотелось присоединиться к патрулю уходящему в морозную свежесть леса. Он медленно побрел через поляну к пещере учеников. Интересно, проснулась ли Пепелюшка? Из узкого выхода детской с трудом вылезла Чернобурка. За ней на свет выбрался крапчатый котенок, затем еще двое. Четвертый малыш выкатился следом и неуклюже упал на землю. Чернобурка подхватила котенка за загривок и бережно поставила на лапки. Ее ласковая забота заставила Огнегрива замереть на месте. Наверное, мама вот так же нежно выхаживала его, когда он был слепым котенком. Он не смог сдержать зависти при мысли о том, что все в лагере обладают тем, к чему он так безнадежно стремится. Все были прирожденными членами клана. Огнегрив привык гордиться своей верностью грозовому племени, которое приняло его и подарило судьбу, немыслимую для домашнего котенка. Он и теперь был верен племени и, не задумываясь, отдал бы за него жизнь, но впервые эта верность была омрачена горечью. Почему никому из членов племени не приходит в голову мысль уважать его происхождение? Вот вчерашняя кошечка наверняка поняла бы его с полуслова. У них могли бы быть общие воспоминания, общая судьба. От таких мыслей у Огнегрива защемило сердце. К счастью, сзади раздались тяжелые шаги Крутобока. Огнегрив повернулся и приветственно потерся носом о нос друга. «Ты не мог бы сегодня взять с собой Пепелюшку?» – вдруг спросил он. Крутобок изумленно уставился на друга. «Зачем?» «Да так, ничего особенного», – ответил Огнегрив, стараясь, чтобы его голос звучал как можно небрежнее. «Просто вчера я кое-что заметил, сегодня хотел бы проверить. Ты, пожалуйста, приглядывай за Пепелюшкой, у нее есть привычка пропускать слова мимо ушей. Не спускай с нее глаз, она так и норовит куда-нибудь улизнуть». Крутобок весело пошевелил усами. «Похоже, тебе достался настоящий бесенок. Что же, думаю, она даст хороший пример моему папоротнику. Он и шагу не сделает, прежде чем не обдумает, стоит ли шевелиться». «Спасибо тебе», — обрадовался Огнегрив и со всех лап побежал к выходу, прежде чем друг успел поинтересоваться, куда же он все-таки направляется. Когда за деревьями появилась земля двуногих, Огнегрив замедлил шаг и припал к ней. Широко разинув рот, он вдохнул морозный воздух. «Отлично! Не пахнет ни патрулем грозового племени, ни двуногими!» Он перевел дух. Огнегрив медленно подполз к изгороди, за которой вчера исчезла кошечка. Тут он помедлил, внимательно оглядываясь, снова принюхался. Затем собрался в комок и прыгнул, единым махом перелетев через ограду. Двуногих поблизости не было видно. Перед ним лежал пустынный сад с незнакомыми, сильно пахнущими растениями. Огнегрив забеспокоился. В облетевшем саду он чувствовал себя беззащитным. К счастью, прямо перед его головой свисала толстая ветка какого-то дерева. Листья с нее давно облетели, но спрятаться наверху все-таки легче, чем на земле. Огнегрив молча подпрыгнул, растянулся на ветке, прижавшись к шершавой коре и приготовился ждать. Со своего места он отлично видел откидывающуюся доску в двери жилища двуногих. Когда-то давно, маленьким котенком, он сам лазил в дом через такой ход. Огнегрив уставился на доску и терпеливо дожидался, когда из-за нее покажется мордочка сестры. Солнце медленно взбиралось на небо, но Огнегрив лежал неподвижно и вскоре начал замерзать. Влажная ветка, казалось, высасывала тепло из его тела. А что, если двуногие держат сестру в заперти? В конце концов, она должна скоро катиться. Огнегрив облизнул лапу. Может, пора возвращаться в лагерь? Внезапно снизу донесся резкий хлопок. Огнегрив опустил глаза и увидел сестру, вылезающую через откидную доску наружу. Шерсть у него на спине встала дыбом от нетерпения. Он едва сдержался, чтобы не спрыгнуть в сад. Его удержал только страх испугать ее, как это произошло вчера. Теперь от него пахнет диким лесным котом, а не домашним котенком. Огнегрив дождался, пока сестра добежит до края газона, а затем сполз на краешек ветки. Соскользнул на ограду и бесшумно спрыгнул на растущие под ней кусты. Запах домашней кошки вновь напомнил ему сегодняшний сон. Но как привлечь ее внимание, не напугав до полусмерти? Огнегрив в отчаянии напряг память, пытаясь вспомнить, как двуногие называли сестру. Но из прошлого всплыло только его собственное имя. Он тихонько окликнул ее. «Эй, это я, Рыжик!» Кошка застыла на месте и огляделась. Огнегриф затаил дыхание и медленно высунулся из кустов. Глаза кошечки округлились от ужаса. Огнегриф прекрасно понимал, что он выглядит ужасно. Тощий, дикий, пропахший резкими лесными запахами. Сестра выставила вперед когти и угрожающе зашипела. Ее отвага восхитила Огнегрива. И тут, наконец, он вспомнил ее имя. «Принцесса! Принцесса, это я, Рыжик!» Она заметно расслабилась и теперь с удивлением смотрела на незнакомого кота. Откуда-то он узнал ее имя. Огнегрив, смиренно сгорбившись, ждал ее решения. Наконец, сердце его запрыгало от радости. Страх сестры сменился живым любопытством. «Рыжик?» Принцесса настороженно принюхалась. Огнегрив шагнул вперед. Сестра не двинулась с места, когда он сделал еще один шаг. Принцесса оставалась неподвижной, и вскоре Огнегрив подошел так близко, что между ними едва могла бы пробежать и мышка. «Ты не пахнешь рыжиком», — отрезала принцесса. «Это потому, что я больше не живу с двуногими. Я живу в лесу, с грозовым племенем. Это наш запах», — пояснил Огнегрив и осекся. Она же никогда не слышала о грозовом племени. Он вспомнил, что и сам ничего не знал о лесных котах до тех пор, пока не повстречал Крутобока. Принцесса вытянула носик и осторожно повела губами по щеке Огнегрива. «А вот здесь все еще сохранился материнский запах», — пробормотала она себе под нос. Огнегрив задохнулся от радости, но в следующую секунду принцесса сощурила глаза и враждебно попятилась, прижав уши к голове. «Чего тебе здесь нужно?» – прошипела она. «Вчера я увидел тебя в лесу», – признался Огнегрив. «Я пришел поговорить с тобой». «Зачем?» «Как зачем?» – не понял Огнегрив. «Ведь ты моя сестра. Неужели она ничего не чувствует к нему?» Какое-то время принцесса молча смотрела на него. Огнегрив слегка воспрял духом, заметив, как враждебное выражение постепенно исчезает из ее глаз. «Уж очень ты тощий!» – недовольно протянула она наконец. «Для домашнего кота я и впрямь худоват, зато для племени в самый раз!» – отшутился Огнегрив. «Сегодня ночью мне приснился твой запах. Мне снилось ты и остальные наши сестры и братья. А где наша мама?» «Дома? Где же ей еще быть?» «А где...» «Остальные наши братья и сестры?» – догадалась принцесса. «Большинство живет здесь, неподалеку. Время от времени я их вижу в их соседских садах». Они помолчали, а затем Огнегрив снова спросил. «А ты помнишь, как мягко было в маминой корзинке?» Ему стало немного стыдно за свою ребячливость. Но он ничего не мог поделать. К счастью, принцесса и не подумала смеяться. «Конечно!» – замурлыкала она. «Я мечтаю заполучить эту корзинку для своих будущих котят!» У Огнегрива словно камень с души свалился. Как здорово, что можно, не стыдясь, делиться такими смешными воспоминаниями. «Это будут твои первые котята?» Принцесса робко кивнула, в глазах ее мелькнул страх. И Огнегрив почувствовал щемящую нежность к ней. Несмотря на то, что они были ровесниками, сестра казалась ему более юной и хрупкой. «Все будет отлично», – заверил он, вспоминая о рождении чернобуркиных котят. «Ты выглядишь отлично. Сразу видно, что двуногие души в тебе не чают. Вот увидишь, котятки у тебя будут самые красивые и здоровые». Принцесса подошла ближе и прижалась к нему боком. Огнегрив почувствовал, как сердце у него тает от любви. Впервые за много месяцев он понял, чего лишился, оставив семью ради племени. Все лесные коты по праву рождения владели богатством, от которого он отрекся. Их поддерживало ощущение кровной связи, неразрывной родственной близости. Внезапно Огнегриву отчаянно захотелось, чтобы сестра узнала о его нынешней жизни. «А ты знаешь что-нибудь о лесных племенах?» Принцесса вытаращила глаза. «Ты говорил о каком-то грозовом племени?» «Точно!» – кивнул Огнегрив. «Вот всего племен 4, торопливо начал он, захлебываясь от волнения. «Все члены племени заботятся друг о друге. Молодые охотятся, добывая пищу для стариков. Воины защищают охотничьи угодья от нападения других племен. Весь сезон зеленых листьев я учился, чтобы стать воином. А теперь у меня даже есть собственный ученик». По озадаченному выражению принцессы он видел, что она мало что поняла из его сбивчивого рассказа, однако слушала с удовольствием и даже жмурилась. «Судя по всему, тебе по душе такая жизнь», – протянула она, когда брат замолчал. Огнегрив не успел ответить. Из дома раздался громкий голос двуногого, зовущего свою любимицу. Огнегрив в мгновение ока метнулся к ближайшие кусты. «Мне пора», – сказала принцесса. «Они будут волноваться, если я задержусь. К тому же мне надо есть за семерых. Я уже чувствую, как они ворочаются внутри меня». Нежно улыбнулась она, глядя на свой живот. Огнегрив опасливо выглянул из-под своего куста. «Иди, конечно. Мне тоже пора возвращаться в лес. Но я скоро снова приду повидать тебя». «Буду ждать», – набегу обернулась принцесса. Она была уже на полпути к дому двуногих. «До встречи!» «Скоро увидимся», – пообещал Огнегрив. Сестра скрылась из виду, и до Огнегрива донесся лишь хлопок откидной доски. Дождавшись, пока в саду снова станет тихо, Огнегрив осторожно вылез из своего укрытия, вскочил на лапы и кинулся в лес. Он бежал, вспоминая запахи своего детства, и неожиданно они показались ему более дорогими, чем запахи окружающего леса. На вершине оврага Огнегрив помедлил, глядя на лежащий внизу лагерь. Впервые ему не хотелось возвращаться туда. Он боялся, что в лагере покажется ему все чужим и незнакомым. «Может, пойти поохотиться?» – неуверенно подумал он. «Пепелюшка не скучает в надежных лапах Крутобока, а племя будет радо свежей добыче». Огнегрив повернулся и бросился стремглав в лес. Обратно он вернулся, таща в зубах полевку и лесного голубя. Солнце уже клонилось к горизонту, и коты собрались на вечернюю трапезу. Крутобок в одиночестве сидел в зарослях крапивы, терзая зубами жирного зяблика. Огнегрив кивнул ему и пошел к куче свежатины, чтобы добавить туда свою добычу. Под высокой скалой сидел коготь. Увидев Огнегрива, он сощурил янтарные глаза. «Я заметил, что Пепелюшка сегодня провела весь день с Крутобоком», – бросил он, когда Огнегрив положил в кучу свои трофеи. «Где ты был?» «Я решил поохотиться. Жаль было терять такой замечательный день», – выдержал его взгляд Огнегрив. Голос его звучал спокойно, но сердце пойманным зябликом колотилось в груди. «Сейчас племя как никогда нуждается в свежей пище». Коготь медленно кивнул, глаза его недоверчиво потемнели. «Это так, но больше всего нашему клану необходимы воины. Воспитание Пепелюшки доверено тебе. Надеюсь, ты не забыл об этом?» «Да, коготь», – склонил голову Огнегрив. «Завтра же займусь ее тренировкой». «Вот и хорошо». Глашатай отвернулся и перевел взгляд на поляну. Огнегрив вытащил из кучи мышку и пошел в крапиву поближе к Крутобоку. «Ну как, нашел, что искал?» – равнодушно спросил друг. «Да», – ответил Огнегрив и сморщился, увидев боль в глазах Крутобока. Сердце его сжалось от жалости. «Ты опять думаешь про Белолапого?» «Стараюсь не думать», – тихо отозвался он. «Просто когда я один, то ничего не могу с собой поделать. Все время вспоминаю пророчество Корявого и слова о нечаянной смерти». «Хватит», – перебил его Огнегрив, потерся носом о холодный нос друга. «Похоже, этот зяблик только наполовину ощипан. Не знаю, как ты, а я не настолько голоден, чтобы набивать живот пухом. Хочешь, махнемся?» Крутобок с благодарностью посмотрел на друга и взял остатки зяблика. Огнегрив окинул взглядом поляну. Возле пещеры учеников сидели горчица и дымок. Дымок деловито рвал зубами кролика. Огнегрив хотел поймать взгляд горчицы, но кошечка явно избегала смотреть в его сторону. А вот и Пепелюшка. Малышка устроилась возле старого пня у пещеры учеников. Огнегрив улыбнулся, вспомнив, сколько раз ел там сам, будучи учеником. Пепелюшка о чем-то с жаром рассказывала папоротнику. Тот внимательно слушал сестру и время от времени кивал, не переставая ощипывать воробья. Глядя на мирно болтающих брата с сестрой, Огнегрив ясно понял, как тесно они связаны, как много значат друг для друга. Он невольно вновь подумал о принцессе. Впервые зрелище вечернего лагеря вызвало у него не чувство покоя и защищенности, а странную тоску. Возвращаясь в лагерь, Огнегрив тщательно вылизал себя, уничтожив запах принцессы. Но с заходом солнца родной запах вновь защекотал его ноздри. Сегодня он обрел родную душу, по которой так долго тосковал. В нем проснулось чувство одиночества, которое все это время безымянное и неосознанное пряталось на дне души. Только сейчас он осознал, что с самого начала был одинок в племени. Он не знал, что делать с этим чувством. Что если детские воспоминания, которые манят его к сестре, однажды окажутся сильнее верности племени?